Его Величество театр. Для этого вовсе нет никакой необходимости строить театральное здание. Вполне достаточно витрины овощного магазина, ибо в витрине овощного магазина маленького провинциального города огурцами была выложена надпись «Свежие овощи круглый год». Но население к этому привыкло. А тут приехало начальство из центра. «Смотри, какие симпатичные огурчики», — говорят. «Что, действительно круглый год?» «Да». «Круглый год и зимой, и летом. Молодцы!» «Вот это забота о потребителе. И что, вкусовые качества соответствуют?» «Да, вполне соответствует папье-маше». «Огурчики-то у нас из папье-маше, чтоб красиво было. Сейчас думаем переходить на ананасы из гипса». «Позвольте, — говорит, — а свежие огурцы, свежие помидоры, свежие овощи?» А в этом смысле, вы знаете, просто даже смешно. Ну, каждому овощу же свое время. Вот мы с вами сказали, весь мир театр. Но если в обыкновенном театре декорация, костюм помогает актеру, то в театре жизни декорацию ставят там, где хотят закрыть пустоту. Если в обыкновенном театре у актера что-то не получилось, после замечания режиссера на следующей репетиции получится, а в театре жизни никаких репетиций нет. И каждый играет свою роль один единственный раз. Если в твоей основной роли у тебя что-то не получилось, то есть ты ее не довел, не додумал, не доработал, не удивляйся, если получишь роль в массовке, которая тебя не очень обрадует. Ибо в театре жизни не все, но очень многое зависит от исполнителя. Сегодня мы играли роли артистов, вы роли зрителей. Делали вы это вполне профессионально. Спасибо вам за это. А завтра вы вернетесь к своим ролям. Это будет тысячи удивительных, разнообразных и любимых вами ролей, которые все вместе и создадут одну, может быть, не самую легкую, но самую прекрасную роль. Это роль человека. Удачи вам и успехов, достопочтенные братья мои актеры!